По Элику таким образом плотские страсти зачинаются и приходят в движение от помышлений страстных, то от них надо начать и врачевание их. Ибо как при пожаре, если желающий погасить его станет как-нибудь пресекать пламя сверху, нисколько не успеет в деле погашения, и если же отторгнет вещество горючее, пожар тотчас умалится и стихнет, так и в отношении к блудным страстям. Если не иссушить источника помысла внутри молитвою и смирением, а только постом и умерщвлением тела вооружиться против них, то безуспешно будешь трудиться. Если же источник осветишь смирением и молитвою, как мы сказали, то сообщишь освящение и внешнему телу. Это же, мне кажется, и апостольское внушает слово, заповедующее припояса чресла наше истинную, и как некоему из отцов полюбомудрствовалось, что когда умозрительная сила укротит похотную, тогда стихают и страсти почресленные и почревные. Потребно и тело умерщвление, и соразмерное воздержание в пище и питьи, чтобы оно не сделалось необузданным и не стало насиловать помысла. Плотские страсти ничем другим не врачуются, как умерщвлением тела с поспешествуемым молитвою и смирением сердечным, что и есть нищета духом, которую блажил Господь. Если убо желает кто обогатиться освящением, без коего никто не узрит Господа, да пребывает в своей келье, умерщвляя тело, и молитве прилежит в смирении. Ибо для того, кто добре пребывает в уединении, келья служит пристанищем целомудрия. Внешнее же все, особенно бывающее на торжищах и праздничных гуляниях, исполнено блудного примешения, которое через слух и зрение проникает в душу приближающегося к ним монаха и погружает его в срывные помышления и движения. Можешь и огнем попаляющим назвать этот мир грешный, который веществом горючим делает для себя вращающихся в нем, и всякий в них вид добродетели превращает в пепел. Огонь несожигающий нашелся некогда в пустыне, Купина. Ты же вместо пустыни сиди в келье и укройся в ней, малый Элика, Элика, пока мимо идет зной страстности, ибо когда она минет, пребывание на открытом воздухе не вредит. Тогда ты и духом нищую воистину будешь, и господство над страстьми стяжешь, и блестяще ублажена будешь от того, кто сказал: блажение нищие духом, яко тех есть царствие небесное. И неправедно ли ублажены будут те, кои отнюдь не уповают на богатство, а на него единого, кои никому не желают угождать, кроме его единого, и живут в смирении пред лицем Его. Возниществуем же и мы духом, смиряясь, плоть умерщвляя и не стяжательствуя, да и наше будет Царствие Божие, и благих сподобимся надежд. Предпосылая Евангелию, как бы некое его сокращение в изречениях о блаженствах, Господь одним сим первым изречением о нищете духом сколько добродетелей обнял, и сколько худых расположений отсек и лишил блаженства. Но есть в нем еще нечто другое. Что же такое? Указание на разные смирительные искушения, кои радостно переносить необходимо, желающему плод принести возделывателю душ наших. Как растениям необходимо перезябнуть зимою, чтобы плод принести, так искусительные прискорбности необходимы для плодоносия духовного. Кто не претерпит доблестно тяжелого бремени встречаемых искушений, тот не принесет плода, достойного небесных житниц и сокровищниц. Всякий ревнитель совершенства достигает его через подъятие произвольных и непроизвольных трудов и лишений, из коих одни совне находят, другие у себя дома устрояются. Но одни свои произвольные не так благотворны, как находящиеся вне не по нашей воле. И любовь к Богу наиболее испытывается прискорбностью искушений непроизвольных. Произвольные лишения приготовляют душу к перенесению непроизвольных, ибо, привыкши при первых ни во что ставить приятности житейские и славу, она легко уже переносит и последние. Нищий же духом — по самому духу сей нищеты, не только не смущается находящими скорбями, но считает себя повинным еще большим, как нуждающийся в сильнейших врачествах покаяния. Почему живет денно-ношно, ожидая всякой скорби, и принимает всякое искушение, как подобающую ему принадлежность, и радуется, когда подпадает им, как вступивший в очистилище души своей, делая то предметом сокрушеннейшей и действеннейшей молитвы, как источник и охрану благонастроения душевного. Вследствие чего не только не злопамятствует на ввергших его в искушение, но и благодарность им изъявляет, и молится о них, как о благодетелях. За это и сам он не только прощение получает содеянных грехов по обетованию Спасителя, но сподобляется и благословение Божеского, и Царствие Небесного, ублажен, будучи от Господа, ради долготерпения своего до конца в духе смирения.